Стоунхорн, как ведущий, задал убийственный темп. Где позволяла местность, он шел в ночной темноте галопом. Он заставил карабкаться вверх по крутому склону. При переходе через горную седловину, когда двигались то вверх, то вниз, и лошади перепрыгивали поваленные деревья, Эйви вывалился из седла. Стоунхорн ждал на своем пегом, пока врач снова не вскарабкается на кобылу. Путь вниз проходил мимо сосен, среди их ветвей, по корням. Эйви крепко держался за седло. Поводом он почти не пользовался. Кобыла сама выбирала дорогу, следуя за жеребцом. Мокрые ветки сосен хлестали всадников, кололи лицо. По другую сторону высоты местность пострадала от огня. Покрытая пеплом земля была мокрой и не пылила, но ландшафт почти не изменился, потому что ночь и тучи все равно стерли все краски, и только немногие группы деревьев давали понять, как бушевал огонь. Стоунхорн, кажется, ни на миг не сомневался в направлении. После трехчасовой скачки Эйви слабым голосом крикнул. «Хелло! Что такое? Еще далеко, совсем рядом!» Стоунхорн предоставил пегому свободу, так что он мог бежать, как хотел, и это было быстро. Жеребец фыркал, но Джонни обманул Эйви. Через 10 минут он остановился. Здесь было не слишком много, смог увидеть тут Эйви. Он достал сильный карманный фонарь и посветил. На земле лежали обугленные остатки хижины и 2 обугленных ствола дерева, один из которых, несмотря на сырость, еще дымился. Эйви спешился. Стоунхорн оставался верхом и держал кобылу за повод. Он наблюдал за поисками Эйви. Врач вернулся. Ничего. И никаких обугленных тел. Возможно, они своевременно убрались в надежное место. Он обтер лоб. Почти телесно почувствовал он иронию своего спутника, который молча сидел на пегом. «Что теперь делать, Джо?» «Это определяет медицинская служба. Я только скаут. Всего $1.25 в час». «Минимальная ставка для неквалифицированного персонала. Это в данном случае не слишком мало?» Эйви был обескуражен. «Что за тон у этого парня, которому он всегда помогал?» «Для человека с совершенно неудовлетворительным школьным образованием достаточно, док». Но к этому еще следует добавить по 55 центов в час за лошадь. Можем мы еще что-то предпринять, кроме возвращения назад? Эйви был очень раздражен. Джо спешился, привязал своего пегова к обгорелому колышку, оставив кобылу на свободе, исчез в темноте. Эйви остался у лошадей, почесал лысину и принялся расхаживать взад-вперед. Он устал, как собака. Позади был рабочий день, к тому же еще полночи с непривычной нагрузкой, а завтра предстояли тяжелые операции. Надо надеяться, не поддающийся учету, непредсказуемый Джо все-таки вернется назад. Лошади были, во всяком случае, залогом этого. Эйви не пришлось ждать так долго, как он боялся. Показался Стоунхорн. Женщина с 2 детьми следовала за ним, той слишком торопливой, спотыкающейся походкой, которой коротконогие люди стараются не отставать от длинноногих. Джо нес на руках мальчика, осторожно, как врач или отец. Эйви мог отчетливо видеть эту группу в свете своего фонаря. Он почувствовал некоторое облегчение. Группа достигла врача и лошадей. Женщина потеряла силы, как только увидела, что она у цели. Мальчик был не в себе. Стоунхорн осторожно положил его на землю, снял с себя куртку и сунул ему под голову и плечи. 2 других ребенка присели на корточки. Эйви занялся женщиной. «Истощение», — сказал он наконец. «Где же она находилась?» «В желтой земле в песчаной норе». Там они спасались от огня. Это можно было предположить. Они не ушли потом оттуда, потому что у маленького мальчика были сильные припадки, и в конце концов они ослабли от голода.